Происходила Золотухина из духовного звания. Отец ее, Марий, попросту Марий, Семенович Скорбящинский, до конца жизни был настоятелем Славущинской церкви и слыл опытным и гостеприимным хозяином. Марья Марьевна никогда не могла назваться красивую, но полюбилась Гервасию Ильичу Золотухину, захудалому дворянину, род которого издавна поселился в Славущинском. Она была уж не молода, когда выходила замуж, а Золотухин лет на 20 был старше ее и, кроме того, попивал. Долгое время девица Скорбящинская не решалась отдать ему руку и сердце. «Колотить ты меня, пожалуй, под пьяную руку будешь», — говорила она своему обожателю. «Ах, голубка, да ты мне тогда...» «То-то. Ты у меня это помни. Я и сама одной рукой трехпудовую гирю поднять могу. Так тебя кулачищем окрещу, что света не взвидишь». Сделавшись дворянкою, Марья Марьевна прежде всего занялась перевоспитанием старого мужа. Держала его дома, не давала вина, а когда ему удавалось урваться на свободу, и он возвращался домой пьяный, то в наказание связывала ему руки, а иногда и просто-напросто била. Перевоспитание действительно удалось. Гервасий Ильич совсем перестал пить, но в то же время заскучал и начал хереть. Человек он был смирный, как лист дрожал перед женой, и потому в избушке, за редкими исключениями, господствовала полная тишина. И хозяйством, и домоводством полновластно распоряжалась жена, а муж по целым дням уныло бродил по единственной свободной горнице, бормоча бессвязные слова и завидливо прислушиваясь, не доносится ли с Липушкинской усадьбы гвалта, свидетельствующего о начале запоя. По временам он выбегал в сени, приотворял дверь в стрепущую и, просунув плешивую голову, шепотом обращался к стрепухе. «Ты бы, Нинилушка, хоть бы полстаканчика водки у ведьмы на кушанье выпросила». Но на его горе всегда в таких случаях, словно из-под земли вырастала Марья Марьевна и в один миг водворяла его на чистую половину. «Вот тебе ведьма! Вот тебе за ведьму!» — кричала она, выталкивая его могучими руками в шею и в спину, так что он ежеминутно рисковал растянуться на полу и, пожалуй, расшибиться. Результат этой системы перевоспитания не заставил себя долго ждать. Не прошло и 3 лет совместной жизни супругов, как Гервасий Ильич умер, оставив на руках жены 2 мальчиков-близнецов. Снесла Марья Марьевна мужа на погост и, как говорится, обеими руками перекрестилась. «Ну, теперь я, по крайности, хоть детьми займусь», сказала она себе и действительно всю страстность горячего материнского сердца отдала этим детям. По странному капризу она дала при рождении детям почти однозвучные имена. Первого, увидевшего свет, назвала Михаилом, второго — Мисаилом, а в уменьшительном кликала их Мишанка и Мисанка. Старалась любить обоих сыновей одинаково, но помимо ее воли безотчетный материнский инстинкт все-таки более влек ее к Мишанке, нежели к Мисанке. Несмотря на то, что смерть мужа в значительной мере развязала ей руки, вдова очень скоро убедилась, что при той бедности, на которую она осуждена, ей ни под каким видом не сдобровать. Будущее детей наполняло ее сердце бесконечной тревогой. Покуда они были малы, жизнь еще представлялась возможную, но ведь какие-нибудь 5-6 лет пролетят так быстро, что и не заметишь. Подойдет наука, и вот тогда-то начнется настоящее неисходное вдовье горе. Происходя из духовного звания, она хоть и смутно, но понимала, что мальчикам без науки не прожить. У нее было 4 брата, из которых 2 уж кончили курс семинарии, а 2 еще учились. Было 2 сестры замужем за священниками, одна даже в губернском городе, которые тоже считали себя причастными науке. Сам отец Марий, хоть и позабыл многое, а все-таки в свое время кончил в семинарии курс, а иногда и теперь рисковал просклонять менса, менсай и так далее. Да и она была грамотная, и по части церковной и даже гражданской печати могла хоть кого угодно за пояс заткнуть. Да, нужна наука, нужна. И время, когда азбука всевластно опутает существование невинных детей, подкрадывается невидимо, яко тать в нощи. И действительно, оно наступило, когда мальчикам минуло 6 лет. Можно было бы, конечно, и повременить, но Марья Марьевна была нетерпелива и, не откладывая дело в долгий ящик, сама начала учить детей грамоте. Марья Марьевна учила толково, но тут между детьми сказалась значительная разница. Тогда как Мишанка быстро переходил от азбуки к складам, от складов к изречениям и с каким-то упоением выкрикивая самые неудобно произносимые сочетания букв, Мишанка то и дело тормозил успешный ход учебы своей тупостью. Некоторых букв он совсем не понимал, так что приходилось подниматься на хитрость, чтобы заставить его усвоить их. В особенности его смущали буквы «э», «ф» и «в». «Какой ты, однако, глупый!» — сердилась мать. «Ну, помнишь песню? Эко сердце, эко сердце, эко бедное мое! Эко! Чувствуешь? Эко! Ну вот оно самое и есть!» Или «Федора Васильевича, предводителя, знаешь? Федор! Фё-фё-фё! Фё-фё-фё! Вот это самое фито и есть!» Или «А ижицу сам запомни! Вот она! Стоит растопырей, словно вилы, которыми сено на сток подают». Разумеется, в конце концов Мишанка усвоил таки науку, только с Фитой долго не мог справиться и называл ее не иначе, как Федором Васильевичем, и наоборот. Однажды он даже немного огорчил мать, увидев через окно проезжавшего по улице Струнникова и закричав во все горло: «Мамка, Фита едет, Фита!» Марья Марьевна не на шутку перепугалась, и чтобы окончательно запечатлеть образ Фиты в уме Мишанки, тут же высекла его. В предвидении предстоящей детской учебы Золотухина зараньше устраивала себе связи в помещичьей среде. Дома ей решительно неучего было хозяйствовать, а смертью мужа и жить на одном месте, пожалуй, не представлялось надобности. Поэтому она почти постоянно разъезжала в рогожной кибитчонке, запряженной парой рабочих лошадок, по помещичьим усадьбам и у некоторых соседей, в семействах которых жили гувернантки или окончившие курс семинаристы, заживалась подолгу. Приедет и ребятишек с собой привезет, сама около хозяйки дома пристроится, разговорами занимает, семейные жалобы выслушивает, домашние несогласия умиротворяет, по хозяйству полезные советы подает. Попросит ее на скотный двор сходить присмотреть, она сходит. Попросит в амбаре зерно перемерить, перемерит. «Заждались мы тебя», — говорят хозяева, приветствуя ее приезд. «Слово молвить без тебя не с кем, даже хозяйство через пень-колоду пошло». А мальчики, между тем, усевшись в классной комнате вместе с хозяйскими подростками, на практике познают, что ежели корни учения горьки, зато плоды его сладки. Ездила она таким образом, доездила и добилась своего. Хотя ученье по причине частых кочеваний вышло несколько разношерстное, а все-таки года через 2-3 и Мишанка, и Мишанка умели и по-французски, и по-немецки несколько ходячих фраз без ошибки сказать, да и из прочих наук начатки усвоили. Им еще только по 10-му году пошло, а хоть сейчас вези в Москву, да в гимназию отдавай.